Глава 28. Какие-то голоса ворвались в сознание Ани, мужской и женский, которые немного между собой переговаривались, обсуждая что-то обыденное и совершенно не похожее на то, о чем могли бы говорить ангелы. Ну, если, конечно, попасть в рай, как вяло подумала девушка. Хотя, конечно, вряд ли бы и бесы о чем-то таком могли говорить. Скорее о сковородках, на которых жарить грешников. И то вряд ли. В общем, приходилось признать, кажется, она жива. И дальше два варианта. Либо у нее уже галлюцинации, и она все так же замерзает в лесу на земле. Либо их спасли. Но отчего-то глаза категорически не хотели открываться, а тело слушаться. Будто какое-то оцепенение напало на девушку и не хотело выпускать из своих лапок. Она даже азарт ощутила, пытаясь совладать хотя бы с веками и заставить их подняться. Словно гоголевский вий «Поднимите мне веки!» Даже где-то смешно стало. Спустя минут 15 уже не смешно, а грустно. Голоса сначала отдалились, потом стихли. Видимо, их обладатели покинули место, где лежала Аня. И теперь вообще непонятно, что это такое, жива она или нет, в пещере или неведомым образом спаслась, и где Станислав. Вспомнив, как в одном фильме главная героиня разговаривала со своими обездвиженными ногами несколько часов, шевельни большим, тоже решила делать так. Но не с пальцами, а с глазами. Главное – открыть их, а дальше будет видно. Все ж человеческий мозг полон тайны возможностей, если правильно им воспользоваться, можно многого добиться. В течение нескольких минут, а может даже и получаса, Аня просто пыталась хотя бы дрогнуть ресницами. Ничего. Ее это даже расстроило, она хотела всплакнуть, но и тут неудача никак. И вот это уже разозлило. Ах так? Ничего. Она хозяйка своего тела, и оно будет ей подчиняться. Дальше дело пошло активнее. Спустя короткое время она могла уже ощутить слабое движение глазных яблок, воодушевилась и с еще большим энтузиазмом принялась тренироваться. Вот кто бы ей сказал, что будет вместо всяких там бицепсов и трицепсов качать веки. Но минуты шли за минутами, а дело не продвигалось дальше. Стало обидно. Одинокая слезинка вырвалась из уголка глаза и горячей каплей потекла по коже виска. «Посмотри, что там с пострадавшей?» — послышался голос откуда-то со стороны. «Приборы показывают, что пришла в себя». Аня мысленно встрепенулась. «Пришла, пришла! Раз здесь люди, значит, это не галлюцинация. Их спасли и даже оказали помощь. Теперь осталось дело за малым — обрести контроль над телом, узнать, что со Станиславом, рассказать про инопланетян и дальше уже спокойно расслабиться». Она почувствовала укол в плечо, а затем словно мурашки по телу поползли. «Так бывает, когда сидишь долго неподвижно, а потом начинается противное покалывание. Вот сейчас было именно такое ощущение. Только не в руке или ноге, а по всему телу. «Анна, вы слышите?» — обратился к ней женский голос. «Сейчас можно открыть глаза». Открыла. Сначала все вокруг было мутным. Она видела только пятна. Но постепенно одно из них обрело четкость и превратилось в миловидное женское лицо, принадлежавшее даме лет 50 на вид. Глаза незнакомки смотрели строго и озабоченно, а рыжеватые брови были сведены к переносице. От уголков глаз в стороны разбегались лучики морщин. Было видно, что она часто улыбается. «Вы были введены в медикаментозный анабиоз, так как имело сильное обморожение, воспаление легких и почек», пояснила она, что-то записывая в планшете. «Сейчас ваши органы и системы постепенно восстанавливают свои функции. Думаю, уже через пару часов вы сможете вставать. Конечно, сразу бегать вы не сможете. Надо будет расхаживаться постепенно». Кивнув, Аня сглотнула комок в горле и спросила с волнением в голосе. «А вы нас обоих спасли?» Получилось хрипло и неуверенно. «Разумеется», — кивнула врач. «Но не я, а патруль. Вас доставили на ближайшую медицинскую базу, а уже оттуда, погрузив в анабиоз, переправили на Тирон. Вы сейчас в императорском госпитале. Его Величество справлялся о вас, а Ее Величество скоро прибудет. Она просила сообщить, когда вы придете в себя. Ваш спутник, капитан Рикардан, пострадал чуть меньше. Он уже был выведен из анабиоза 2 дня тому назад. Он также просил ему сообщить, когда вы придете в себя и будет здесь в ближайшее время. Я вам ввела сыворотку, ускоряющую обмен веществ. Это важно после столь долгого простоя органов. Поэтому вы будете хотеть есть. Но пока разрешен только белково-углеводный коктейль. Вам принесут, как только движение в руках полностью восстановится. Сейчас отдыхайте. Аня вздохнула. Она не чувствовала себя уставшей, но когда попыталась двигать пальцами, поняла, что слаба, как котенок. Только спустя примерно час руки начали слушаться полностью, и все это время ее мучил жуткий голод. Воспоминания о грибной диете вызывали ужас. Она хотела кусок мяса и что-то существенное, но получила только закрытую колбу с трубочкой, через которую ей сказали медленно пить коктейль. «О, смотрю, ты вся лучишься бодростью!» В палату впорхнула Арита с широкой улыбкой на лице. В одной руке она держала букет из разноцветных цветов, а в другой – целую сетку апельсинов и книгу. «Я точно знаю, что в твоем времени было принято носить передачи в больницу», – усмехнулась принцесса, заметив удивленный взгляд подруги. «Так что будешь витаминизироваться и читать романы. Как ты тут?» «Жива», – коротко усмехнулась в ответ Аня. «Не знаю, кто спас нас, но от души благодарна этим людям. Капитан Рикардан уже сделал это за вас обоих». «Поблагодарил всех», — ответила Арита, присаживаясь на стул у постели. «Он гораздо крепче тебя оказался. Уже вернулся на свой корабль. Ой, что творится сейчас, ты не представляешь. На нас напали жуткие твари, похожие на морских гадов. И вся наша война между империями была забыта. Ну, вернее, официально отложена. Мы теперь в коалиции против инопланетян. Но я очень надеюсь, что после отражения и атаки все так и останется». Папа встречался с Бодрумом, заключили соглашение о поставках Галорума на выгодных условиях для всех, а также о совместной работе ученых над созданием мощных маневренных крейсеров. В общем, ты много пропустила. А, и еще, я так поняла, что ты так и не рассказала капитану о том, кто ты и откуда. Так вот, папа случайно сделал это за тебя. Он не думал, что ты молчишь до сих пор. «О, Боже!» с ужасом воскликнула Аня. «Он ненавидит меня теперь?» «Да за что?» искренне удивилась принцесса, приподняв брови. «Конечно, нет. Да, был удивлен не без этого, но я рассказала подробности, он вполне спокойно все воспринял. Ты давай поправляйся быстрее. Думаю, завтра тебя уже отсюда выпустят. У меня есть планы, в которых необходимо твое участие. Будем экспериментировать с моими разработками. А Сиет, представляешь? Но я не верю предателям. А помощницы у меня теперь нет. Если ты не против, то я бы хотела тебя привлечь к моим безумствам». «Я не против, конечно», — отозвалась Аня, в волнении комкая простыню. «Вдруг сейчас придет Станислав и увидит ее такую. Как она выглядит вообще? Как чучело, наверное». «У тебя есть зеркало?» — спросила у Ариты и начала лихорадочно приглаживать волосы, пытаясь привести в божеский вид свои кудри. «Нет, к сожалению». Качнула та головой. «Что ты не подумала об этом? Отправлю к тебе кого-нибудь, чтоб привезли все. Хотя, наверное, и тут обеспечат. Вот сможешь вставать, когда дойдешь до душевой, там наверняка уже все приготовлено. Как, кстати, ноги двигаются?» Аня попробовала подвигать нижними конечностями и поняла, что готова вставать прямо сейчас. «Помоги мне», — просила она Ариту, откидывая одеяло. Вскоре девушка уже стояла у кровати, одетая в нелепую широкую ночнушку голубого цвета с завязками сзади, как в американских фильмах, опираясь на руку подруги и морщась от неприятного покалывания в стопах и голенях. Колени тряслись, голова немножко кружилась, но цель была определена. Душевая и приведение себя в порядок. Не хотелось предстать перед капитаном такой растрепой. Но, как оказалось, все было поздно. Сначала в дверях послышался стук, потом она открылась, и взглядом обеих девушек предстал мужественный и похудевший Станислав в своей обычной форме, которая невероятно шла ему. Он увидел, что Аня едва стоит на ногах, кинулся и подхватил на руки, глядя в побледневшее лицо своими синими глазами. «Ну, куда ты вскочила?» — прогудел ласково, улыбаясь. «Меня встречать побежала?» «Хотела умыться», — смутилась Аня, поворачивая лицо и утыкаясь носом в плечо Стаса. «И тебя встречать». От него пахло чем-то типа сандала, а еще веяло надежностью и спокойствием. Сразу стало хорошо и легко. Не хотелось отпускать мужчину. Но она взяла себя в руки и посмотрела прямо ему в глаза. «Если тебе тяжело, то можешь положить меня», — сказала она, и боковым зрением увидела, как Арита покидает палату, прикрывая за собой дверь. Капитан опустил девушку на кровать, прикрыл ее одеялом, а потом устроился рядом, глядя на нее с улыбкой. «Ты оказалась такой храброй», — заметил он. «Я очень удивлен твоим мужеством. Через что тебе пришлось пройти, это уму непостижимо. И ведь не испугалась ничего. А я еще думал, откуда в тебе такие невероятные знания? Грибы? Надо же!» Аня почувствовала, что краснеет. Она не привыкла к такой открытой похвале и смущалась сейчас, стискивая пальцы на руках. Она – простая девушка, и он – звездный капитан, красавец, сидит рядом и улыбается ей. Как такое вообще можно представить? «Ты уже в полном порядке?» – спросила тихим голосом, вглядываясь в немного бледное лицо Станислава. «Мне сказали, что ты оказался более крепким, чем я. Эти грибы меня подкосили». Оценив шутку, мужчина усмехнулся. «Да все отлично. Устал немного. Пришлось заново прошивать нейрошунт, восстанавливать связь с Мартой. Как-то мне это сложновато далось в этот раз. Сейчас команда ждет меня, вылетаем послезавтра на границу. Эти монстры фиолетовые напали все-таки на нас. Лезут как мухи, никаких переговоров не хотят, просто убивать. Я так понял, они и не хотели сотрудничества. Им нужны все наши колонизированные планеты, где атмосфера типа земной. Ну, ничего, на нашей стороне скорость и реакция, на их численность и оружие. Понятно. Неопределенно промычала Аня, ощущая внезапно, как в груди собрался тугой комок. У меня есть еще новость. С нами вышли на связь другие инопланетяне. Брови Ани взлетели вверх. Предлагают с ними создать коалицию против этих спрутов. Специалист по дипломатии полетит со мной. Ну, и я бы хотел, чтобы и ты, если ты не против. Это, конечно, мало похоже на приглашение на свидание. Тут же пожал он плечами. И ты можешь отказаться. Я пойму, но... Я согласна. Торопливо отозвалась девушка, боясь, что капитан может передумать. Это не просто. Это не просто похоже на свидание. Я уверена, это будет оно и самое лучшее. Спустя каких-то 5 дней Аня стояла на капитанском мостике в космическом корабле по имени Марта, наблюдая, как Станислав ловко управляет им, и была счастлива. Внутри нее поселилось ощущение уверенности, и пусть впереди еще много всего страшного и неизведанного, таинственного и непознанного, но здесь и сейчас ее сердце билось быстрее, пуская по венам адреналин и заставляя таить дыхание от волнения. Слабость еще не до конца прошла и напоминала о себе дрожью в коленях. Но девушка исправно принимала пилюли, прописанные врачом, и с каждым днем ощущала себя все бодрее и лучше. Она решила, что это путешествие еще разделится своим капитаном, а уж затем займется изучением тайн прошлого вместе с Аритой. Жизнь обещала много интересного впереди. Чем закончится эта война с пришельцами, никто не знал. Но у всех была надежда на полную победу, иначе и быть не могло. Обернувшись на девушку, Станислав махнул ей рукой. «Иди сюда, сейчас будем входить в гиперпространство», — сказал он и приобнял шагнувшую к нему Аню, показывая ей на экран. «Смотри, формируется петля». Впереди ярко засверкала точка, начавшая разрастаться до огромных размеров. И в этот же момент Марта ускорилась, словно заныривая в слепящую белизну. Гул генераторов стал сильнее, гравитационный браслет на руке потеплел, и вместе с этим Станислав стал сильнее прижимать к себе Аню. «Это потрясающе!» — выдохнула она. «Каждый раз восторг!» «И не привыкнешь!» — услышала в ответ. «Я много лет летаю, и каждый мой гиперпрыжок вызывает все те же эмоции, что и в первый раз, особенно при выходе. Люблю наблюдать за звездами. Когда-то давно люди только мечтали оказаться на них, глядя в небо. А я видела многие и на многих побывал. Я мечтала», — вспомнила девушка, чуть переступая вправо и оказываясь прижатой спиной к широкой груди мужчины. Лежала вечером в своей кровати, смотрела в окно и представляла, что где-то там есть жизнь. Не могла я подумать, что когда-то на моем пути окажется Арита, перевернувшая весь мир. «Если б не она, «Я бы не встретил тебя», — тихо заметил капитан, чуть сильнее сжав руки. «А я тебя», — отозвалась Аня. «Пока я была в ее теле, смотрела на тебя и думала, что когда вернусь домой, буду очень тосковать. Училась там жить заново. Мне было так тесно после того, что я увидела здесь. Даже казалось, что я задыхаюсь от нехватки пространства. Смотрела в небо и думала, что где-то там, за тысячи лет, от меня есть совсем другая жизнь. И ты». Станислав не ответил ничего, опустив голову и целуя девушку в макушку. Он не знал, что будет дальше, не представлял, чем закончится война, да и в эту минуту вообще не хотел даже думать об этом. Время в гиперпространстве — это их время, когда можно побыть вдвоем и разговаривать, или молчать вместе, мечтать и строить планы. Он был намерен прожить долгую жизнь и теперь точно знал, что в этом своем будущем рядом видит хрупкую малышку, которую сжимал сейчас в объятиях, нежданную гостью из прошлого, перевернувшую всю его жизнь. Сразу после побега с империи Бодрум он не мог представить себя рядом с наследной принцессой Дюран, да и внешне она ему была просто симпатична, но не настолько, чтобы потерять голову от аристократичной красоты, а вот Аня приглянулась сразу же, еще на берегу моря, когда он и знать не знал, что она и есть та самая, кого он спас от императора Аласкара. Все последующие события показали, что он нашел спутницу жизни и готов был завоевать ее любыми способами. То, что Аня так легко согласилась на путешествие с ним, только добавило чувство радости и предвкушения. Нет, он не собирался торопить события, ему хотелось, чтобы эта таинственная незнакомка с глазами-маслинами открылась ему вся. Хотел любоваться ею и всю жизнь открывать все ее тайны. По возвращении на Тирон он был намерен просить ее руки у императора Дюрана и надеялся, что тот не откажет, что у него нет на Анну каких-то планов. «Марта, автопилот до выхода из гиперпространства!» — приказал кораблю, а потом выпустил девушку из объятий, но ненадолго, только лишь за тем, чтобы взять ее ладонь в свою и сплести пальцы. «Я тут подумал», — взглянул своими синими глазами чуть из-под лобья, в улыбке приподняв кончики губ. «Может, ты согласишься провести со мной это время и... всю жизнь? Моя каюта слишком велика для одного». «Капитан Рикардан», — расширившимися глазами посмотрела на него Аня. «Как вы смеете мне такое предлагать? Вы что же, рассчитываете, что я откажусь?» — фыркнула она. «Конечно, я согласна». Они слились в своем первом настоящем поцелуе, ощущая щемящую радость и небывалый восторг. Земная девушка из прошлого и ее звездный капитан из будущего.